тысячи чертей, этот абатюшка рассек мне сухожилие. Вот теперь тебе конец». Он снова бросился на Диего, но теперь имея нож лишь в левой руке. И арагонец уклонился от этой атаки, словно тореадор от быка. В тот же миг отдышавшийся дикобраз прыгнул к греку и вонзил нож ему под лопатку прежде, чем он успел повернуться. «Это неправильно!» – закричал Томмазо, впервые не оправдав своего прозвища. «Дикобраз, ты нарушил кодекс! Ты остановил схватку, а грек хотел убить моего друга!» – свирепо обернулся к нему Луис. «Я защищал аббата!» «Он даже не член команды!» – Томмазо заговорил спокойнее. «Дьявол! А что на это скажет капитан?» Именно в этот момент разгневанное лицо О'Лири показалось над люком. Еще не поднявшись на палубу, он выхватил из-за пояса пистолеты, с которыми не расставался. Команда расступилась, и капитан увидел мускулистую спину грека со всаженным по рукоятку ножом. Пират стоял, опершись обоими руками о фальшборд, и часто дышал, дрожа всем телом. «Кто?» – только и спросил О'Лири. «Я», – смело признался дикобраз. «Он вызвал меня на бой. Он проиграл бой, но все равно хотел прикончить и сеньора Алонса, и меня. Все видели, как это было». Капитан перевел мрачный взгляд на Томмазо. Тот, скривившись, кивнул. «Мы еще устроим суд, но сперва пусть все подумают. Пробей нарвал нам днище. Я ведь потерял лучшего из абордажной команды». «Дикобраз, что бы ни решила команда, ты вернешь мне те деньги, которые я тебе выдал авансом. А грек пропил у мадемуазель Монмаранси». Алонсо лишь усмехнулся, подумав, что деньги вообще-то стоило бы вернуть ему. Зато дикобраз обиженно засопел. Он и правда был жаден. Подойдя к умирающему, О'Лири положил руку ему на плечо. «Мне чертовски жаль, грек. Но что толку теперь таращиться на море и дрожать? Прощай». Он взялся за нож, сильно дернул и тут же отпрянул, исхитрившись уклониться от фонтана крови, хлынувшей из раны. Грек покачнулся, захрипел, а потом перевалился через фальшборд и упал в воду. «Имущество делит команда, если иного грек не указал в договоре», — сказал тихий Томмазо. «А я с самого начала знал, что дерьмово это закончится». «Уберите здесь все», — потребовал капитан. «Суд состоится на закате, если не изменится погода. Вам, сеньор Алонсо, я советую держаться подальше от развлечений матросов. Вы не член команды, помните об этом. А вашу двойную долю мы, если что, с удовольствием разделим между собой. Вот как долю грека. Томмазо, иди со мною». Тяжко вздохнув, тихий Томмазо поплелся за капитаном. Диего вытер лезвие ножа из стилета камзол и направился к камбузу. От его глаз не укрылось, что предпочитавший быть незаметным Фламель успел нырнуть туда еще до появления О'Лири. «Вот ваш нож, месье Никола. И с ним моя благодарность». Диего впервые спустился в это крохотное душное помещение с печкой, небольшим столом и второй дверью, ведущей в общий трюм. «Вы заняты?» «Чем?» – с неожиданным возмущением ответил вопросом на вопрос Фламель, нарезавший мясо крупными ломтями. «Чем я могу тут быть так занят?» «Мы взяли копченого мяса, сухарей, немного лука и чеснока, и еще 5 бочонков рома». «Ах, да, в трюме еще стоит ларь с мукой. Капитан любит оладьи». «Матросы вытащили фруктов, но все они или будут съедены в течение 3 дней, или же испортятся. Это меня вообще не касается. Я слышал, что на многих кораблях возят коз ради молока, кур ради яиц, но не на Монмаранси. Честно говоря, я вообще не понимаю, зачем им повар. А вино в вашем ведении?» Диего подумал, что в этом был бы хотя бы какой-то толк. «Я видел у капитана бутылку неплохого андалусийского». «Вино в ведении капитана, ром в ведении боцмана», — ответил Фламель и принялся точить ножи. «На ужин я раздам сухари и солонину, Вот и все мои обязанности как повара. Утром принесу оладьи для капитана и для вас. Предупреждаю. Масло купили скверное. Молока и яиц нет. Как можно так питаться? А это мясо. Я уверен, при такой погоде оно начнет попахивать уже через неделю. Его коптили буконьеры. А они люди безграмотные, обязательно или слишком высоко повесят, или же сожгут. Я имел счастье с ними пообщаться. Нарвался на отряд этих буконьеров-браконьеров, пока шел по побережью. Говорят, буконьеры хорошие стрелки. Да, кивнул Фламель. А вот грамоте обучены далеко не все. И я нахожу это возмутительным. Европейские правительства ничего не делают для развития Вест-Индии и ее населения. И для развития европейского населения они тоже ничего не делают. Кивнул Диего и присел на холодную печку. Матросы обсуждают бой и смерть грека. Самое время нам поговорить. Откуда вы узнали о Ла-Навидад, месье Фламель? Услышал легенду на островах и заинтересовался. Да, кстати, спасибо, что взяли меня с собой. Я очень надеюсь увидеть этот корабль. На полноте, месье Фламель. Вы знаете больше меня. Как вы говорили про тот металл? Ну, которым якобы пользовались атланты. Орехалк. У Фламеля заблестели глаза. Орехалк, который дал Атлантиде ее могущество. В нем все. В нем ключ и к философскому камню, и к панацее. И даже, возможно, к источнику вечной молодости. Философский камень? Ах, да, вы же алхимик, верно. Диего, все еще переполненный торжеством победы, беспечно болтал ногами. И что ж, много золота добыли из свинца? Немало. Но не из свинца, как вы выражаетесь, месье Алонсо. Суть трансмутации – превращение свинца в золото. Подобное можно делать и с другими металлами, например, с оловом. Но нужна целая лаборатория и многие вещества, например, объем ртути. А яйца, снесенные петухами, припомнил читанный когда-то трактат Алонсо. Из них, насколько я помню, вылупляются василиски, которых потом сжечь и потом золой. Я не помню, что там надо сделать с этой золой. Вот из-за таких, как вы, алхимию считают лженаукой, вдруг закричал Фламель. И, продолжая точить ножи друг от друга, подскочил к Алонсо. Так что арагонец отшатнулся. Никола, впрочем, тут же заговорил тише и чуть отступил. Невежды. Великие мастера алхимии зашифровали свои труды, чтобы, зная, не попали в нечистые руки. Представьте, что предпримет испанский и хотя бы французский король, узнай он, как на самом деле можно пополнить казну. Первое, что он бы затеял, обзаведясь золотом, нанял бы армию и затеял большую войну. «Войны и так не кончаются», – осторожно возразил опешивший аббат. «Кончаются, когда кончается золото», – буркнул Фламель. «Алхимики работают не ради золота, но разве только на содержание лаборатории. Мы интересуемся наукой. Мы стараемся развить знания, чтобы однажды сделать мир лучше». Но зашифрованные трактаты читают невежды и смеются. Дураки пробуют заставить петухов нести яйца. И, конечно же, развелось полным-полно жуликов. Однажды меня отправили в тюрьму только за то, что я назвался алхимиком. Вот до чего мы дошли. И как же вы спаслись? Диего изловчился украсть кусок копченой говядины. И теперь нагло поедал его на глазах Кока. Как вы выбрались из тюрьмы, месье Фламель? Мне почему-то все о вас интересно. Нашлись друзья. Они мне помогли. Француз удовлетворился, наконец, остротой ножей и отложил их в сторону. «Хотите обо мне знать?» «Хорошо. Я ищу орехалк, и у меня есть заслуживающие доверия свидетельства о древних записях, в которых говорится о путешествии атлантов сюда, в Вест-Индию. Даже больше, чем свидетельства. Я видел карту». «Карту чего?» – — спросил Алонсо с набитым ртом. «Атлантиды?» «Нет. Карту Флориды». Алхимик придвинулся к Диего и заговорил еще тише. «Это древняя карта. Очертания берегов чуть изменились, если современные карты точны. Но это Флорида. Есть река. Есть поселение атлантов на этой реке. Хоть оно и отстоит от берега на некотором расстоянии. Конечно, я не думаю, что там живут потомки атлантов. Колония, как и многие другие, тысячи лет как мертва. Но перед катастрофой туда ушел корабль с орехалком. Вернуться ему было некуда. И есть большая надежда, что металл все еще хранится там. Время ничего не могло ему сделать. Вы мне верите, Алонсо? Груз орехалка. Да с его помощью я превращу в золото столько свинца, сколько вы захотите. Вам не нужно будет пиратствовать. Только помогите мне. При всем уважении, месье Фламель, Монморанси принадлежит мне только формально. Так же тихо ответил Алонсо. В бред ваш я не верю. И это целые две причины, по которым я не собираюсь искать ваш сказочный корабль атлантов. А в сказочный Ла-Навидад вы, получается, верите? Что ж вы скажете, если он и привезет орехалк? В этом не было бы ничего фантастического. Любой разумный человек поймет, что орехалк куда дороже золота. А где они были? Надеюсь, мы это узнаем. Вот если на Ла-Навидад груз орехалка, мы поговорим с вами об этой алхимии очень серьезно. Диего спрыгнул с печки и протиснулся к выходу. Об алхимии, потому что про охотников вы ведь мне ничего не расскажете, верно? Боитесь их? Про каких еще охотников? Удивился Фламель. Но прежде в его глазах отразилось удивление совсем другого рода. И от Алонсо оно не скрылось. Тех самых, мой друг. Тех самых охотников. Увидимся. Ухмыляясь, Аббат выбрался на палубу. Да, Фламель слышал об охотниках. А раз так, слышал и о предметах. Плавание впереди долгое. Будет еще время вывести чудака-француза на чистую воду. Он отправился в каюту и с удовольствием вытянулся на узкой койке. День выдался насыщенный. Пора было немного и отдохнуть. Глава 5. Ночной бой и рыба-парус. Усталый корабль упрямо плыл к югу. Но скверная погода преследовала его, будто зацепилась за мачты. Моросил дождь, небо постоянно затягивали тучи, не пропуская солнечных лучей. А ветер был хоть и попутным, но холодным и порывистым. От этого паруса постоянно хлопали, а корабль иногда совершал неожиданные рывки вперед. «Как мне все это надоело!» — сказал тощий Бен как-то раз во время ночной вахты, когда какой-то рывок заставил его пролить вино на стол. «Уж кажется, лучше хороший шторм. Шторм однажды кончится, а эта напасть длится и длится». «Типун тебе на язык», — вяло ответил Моррисон, кидая кости. «Какое у Кристин настроение, такой и ветер. Самбо, ты снова проиграл». «Эй, боцман!» Негр привстал, всматриваясь в выпавшие числа. «В прошлый раз по-другому было, а ты снова сказал, что я проиграл». «В прошлый раз мы играли, у кого больше выпадет», — степенно ответил Моррисон. «А теперь у кого меньше?» «Ты если не слушал, то молчи. Иди лучше, смени рулевого». Самбо фыркнул, подхватил свое охотничье ружье и вышел под мелкий холодный дождь. У штурвала стоял Бартоломео, целиком погруженный в свои мысли. Курс у Ла-Навидад был самый простой. На юг милях в 30 от побережья. Ветер благоприятствовал. И делать португальцу было, в общем-то, нечего. «Я менять тебя пришел». Самбо, в отличие от Бартоломео, английский язык дался легко. «С боцманом играть в кости не садись. Жулик он». «Он не жулик», — сказал португалец, отступив от штурвала на шаг. Жулик, который хитрец. А Моррисон тебя обманывает, как ребенка. Не плати. Кристин, скажи, она наказывает его. Эй, капитан Кристин тревожить не надо. Самбо сверился с компасом. Капитан Кристин грустит. И еще. Вдруг он осекся, потому что вдруг наступила тишина. Перестали хлопать паруса, прекратили налетать сзади порывы ветра. И даже дождь неожиданно прекратился. Матросы переглянулись. Тут же раздался тяжелый топот. И полный Моррисон поднялся на мостик. Что случилось? Бен же говорил, что устал от такой погоды. Тут же извительно напомнил ему Самбо. Говорил? Вот и наговорил. Ветер нет. Бартоломео посунявил палец. Совсем ветер нет. Штиль. Знаю я такой штиль. Боцман утер выступивший от волнения пот. Сперва штиль, а потом шквал. Бен, подними ребят. Надо снять все паруса, кроме кливеров. Не ори ты так, попросил с палубы корабельный плотник. Я думаю, Кристин уснула. И что бы ей ни снилось, нам еще повезло, что сейчас штиль. Но паруса надо, конечно, снять. Мало ли, какой кошмар ей пригрезится. Час спустя паруса были убраны. И почти тут же ветер вернулся с другой стороны. Моррисон попытался идти галсами на кливерах. Но Лана, видать, в лучшем случае оставался на одном месте. Матросы не жаловались на ночную работу. За последние дни все успели выспаться и даже заскучать. «Ничего страшного», — сказал боцман негру, когда они присели передохнуть. «Ну и снесет немножко. Кристин проснется, и дельфин снова потащит нас на юг, как на буксире. А пока пускай спит». «Да, пускай спит», — кивнул Самбо. Дождь так и не продолжился, но тучи совершенно заволокли небо, и тьма стала непроглядной. Моррисон приказал зажечь еще несколько огней. Отправившись на главную рею без мачты, ловкий Самбо подвесил лампу на самый край, когда вдруг ему показалось, что далеко позади мелькнула какая-то искра. Матрос сорвал с головы платок и заслонил огонь, чтобы присмотреться получше. Теперь ему привиделось сразу несколько огоньков, которые тут же погасли один за другим. Самбо стрелой слетел вниз. «Я что-то видел за кормой», — громко зашептал он Моррисону. «Огни!» «Где?» — вскинулся боцман и направился к корме. «Где огни?» «Погасли!» — Самбо развел руками. «Но я что-то видел. В такую ночь без огней только полный кретин может идти». Моррисон напряженно всматривался в темноту. «Ничего не вижу». «Или полный кретин, или очень наглый пират, или...» Тощий Бен пыхнул трубкой. «А ты не думаешь, что тот черный корабль мог нас нагнать?» Моррисон, набычившись, засопел. Он не слишком доверял зрению Самбо, и будить капитана пока полагал излишним. Что бы сделала Кристин, если бы не спала? «Потушить огни», — наконец сказал он. «Потушить все наши проклятые огни, чтоб они в аду сатане в глаза светили. И ты, Бен, потуши трубку. Клевера тоже спустите. И посидим часок в тишине. Если кто-то там есть, пусть догонят. В темноте мимо пройдут. Или врежутся нам в корму», — предположил Бен, выколачивая трубку. «И когда наша корма развалится, окажется, что во всем виноват плотник. В то время как, если бы не плотник, то наша посудина давно бы лежала на дне океана. А ведь строевого леса и достаточного времени ему никто не давал. При том, что чего только слоновидат не случалось. В результате мы все еще на плаву. Но потушили огни и хотим найти на свою корму новых приключений. Пусть меня прикуют цепями к марсовой бочке на солнцепеке, если...» «Заткнись», — потребовал Моррисон. «Всем тишина. Слушать». Примерно час прошел в напряженной тишине. Вахтенные сперва честно пытались расслышать хоть что-нибудь, кроме тихого плеска волн о борт. А потом начали задремывать. Только Моррисон волновался с каждой минутой все сильнее. А что, если это Блэк Стар? Он быстр. А мы шли, можно сказать, не торопясь. Повреждения черный корабль получил изрядные. Но кто знает, насколько хороша его команда. Мы выбрались из ситуации посложнее. Если не заметили нас первыми и потушили огни, чтобы подойти тихо, то вся надежда на эту темноту. Так, разбудить капитана. Но Кристин почти не спала уже около месяца, ходит бледная. Он привстал, чтобы дойти до арсенала и принести на палубу пару мушкетов. Просто так, на всякий случай. Но именно в этот миг тучи вдруг раздвинулись, и полный месяц осветил большой участок моря. В паре сотен футов от Лана-Видат виднелся хищный силуэт длинного и узкого корабля с вытянутым вперед длинным бушпритом. «Вздерни меня на гроте, если живы будем!» — взревел боцман, потому что терять было уже нечего. «Тревога! К оружию! И растяните клевера быстрее!» Он кинулся к корме будить капитана. На Блэк Стар часа забили склянки, там тоже поднимали всю команду. С Моррисоном столкнулся выскочивший из трюмного кубрика Ли, который на бегу пытался заряжать мушкет. «Разуй свои щелки, если глаз нет!» Моррисон в сердцах отпихнул его и увидел Кристин. Девушка спала одетой и вышла на палубу, как только натянула сапоги. «Кто приказал убрать паруса?» — тут же вскипела она. «Какого дьявола мы дрейфуем?» «Ветра не было, Кристин. Мы боялись шквала. И кто думал, что этот длинноносый догонит нас так быстро?» «Поднять все паруса!» Кристин сунула руку за пазуху, нащупывая фигурку дельфина. «Отставить! 10 человек с мушкетами на левый борт и корму, остальным заняться парусами. Кто на штурвале?» «Самбо! Курс 5 румбов правее, уходи от Блэк Стар. Не дай им закинуть кошки!» Черный корабль быстро приближался. Там паруса не убирали. Подул ветер. Добрый попутный ветер, вызванный дельфином. Ведь хозяйка искренне хотела убраться подальше от врага. Но ветер не может дуть только в одни паруса. И приближающийся Блэк Стар тоже его ловил. Двигался нежданный гость куда быстрее, чем утомленный и обросший ракушками Лана-Видат. Расстояние между кораблями стремительно сокращалось. Не дожидаясь приказа, тощий Бен выстрелил. И, судя по донесшемуся истошному крику, кого-то неплохо зацепил. «Отставить паруса! Канониров, трюм!» — успел скомандовать Кристин до того, как с Блэк Стар зазвучали выстрелы в ответ. «Из пушек они пока по нам палить не будут. Используем преимущество». Моррисон, собирая канониров и подгоняя их пинками, не стал спорить. Преследователям не нужна команда Лана-Видат. Не нужен корабль. И даже несколько бочонков золота в трюме. Их интересовали предметы. Один из которых дельфин висел на груди капитана. Ядро могло разорвать девушку, и тогда серебристая фигурка запросто оказалась бы в океане. Еще хуже — потопить корабль, отправив на дно все, что на нем было, в том числе и желанную добычу. Охота за предметами на море была делом непростым. «Но быстрее же, пока они борт в борт не встали!» — рычал он на бойцов. «Заряжай! Стреляй, разрешение не спрашивай!» Несколько мгновений спустя ухнула первая пушка Лана-Видат. Ядро вышибло ставень пушечного порта преследователя, срикошетило от стоящего там орудия и улетело куда-то в глубины трюма, чтобы тут же в нем разорваться. Из палубы Блэк Стар взрывом вырвало несколько досок. Но капитан черного корабля ждал такого от противника и, догнав жертву, теперь выполнял нелегкий маневр. Пытался бортом прижаться к корме Лана-Видат, где пушек не имелось. «Ли, возьми кого-нибудь и...» Кристин хотела было приказать перетащить одну пушку от правого борта на корму. Но поняла, что времени на это нет. Так же, как нет свободных людей. Слишком малочисленно оказалась после рейда команда Лана-Видат. «Отставить! Ли, сбивайте кошки!» Окошки уже летели с Блэкстар навстречу ядрам, которые продолжали наносить немалый ущерб кораблю с черной звездой на белом флаге. Тем не менее, маневр вражескому капитану удался, и половина пушек пиратов уже не могла достать палубу идущего на абордаж судна. Зацепившись крепко впившимися в борта и надстройки Лановидат кошками, черный корабль подтягивался все ближе. Кристина, рассыпая проклятие, кинулась на корму и из пистолета прикончила очередного метателя, уже раскрутившего тонкий, но прочный канат. Ли и Бартоломео под градом пуль топорами вырубали кусок фальшборта, чтобы сбросить хоть одну колючку из десятка, что связали два корабля. Кристин выстрелила из второго пистолета и присела, чтобы перезарядить оружие. Она не знала, что теперь предпринять. В последний раз выстрелила пушка Моррисона, целясь уже только в длинный узкий бушприт. Но на этот раз удача изменила боцману. С Блэк Стар начали палить из мушкетов гуще, и капитан понимала почему. Расстояние между кораблями уже настолько сократилось, что пора сцепиться баграми. Потом они перебросят деревянные трапы и хлынут на палубу. У немногочисленной команды Лановидат нет шансов в рукопашной схватке. Бартоломео! Португалец тут же оказался рядом и принялся быстро перевязывать окровавленную ногу. Сильно ранен. Царапина. Смуглый пират возбужденно вращал глазами. Какая приказ? Атакуем их. Попробуем задержать. И ты скажи Моррисону, как подбегут канониры, чтоб в драку не лезли, а избавили нас от кошек и багров. И Бен пусть останется здесь, ему сподручнее. Кристин привстала. Не стрелять и зарядить всем. Нужен будет залп перед атакой. Да, и вот еще. Бартоломео. Пусть Моррисон отводит Лановидат, даже если мы останемся там, на их палубе. Или если нас всех схватит, все равно. Пусть отведет этот чертов кусок гнилого дерева, развернется и бьет пушками, или я его вздерну. Вот, отдай ему. Бартоломео удивленно уставился на фигурку дельфина, оказавшуюся в его окровавленной ладони. В следующий миг о фальшборт Лановидат ударились сразу два трапа, и по ним побежали одетые в черные матросы Блэк Стар. Кристин выстрелила первой. Ее тут же поддержали все, кто успел зарядить мушкеты. Первая линия нападавших была уничтожена, а второй пришлось схватиться на узких трапах, скинувшимися навстречу им пиратами. Моррисон. Португалец схватил за рукав пробегавшего мимо боцмана. «Кристин, тебе давать говорить. Отведи этот кусок полена и стреляй». Боцман в критические мгновения соображал быстро и остановил бросившего было в бой канониров. Он кое-как натянул ремешок с фигуркой на могучую шею и, молясь небесным богам и подводным дьяволам, принялся освобождать плененный корабль. Между тем, лихо напрыгнувшие на врага пираты, судя по всему более опытные в подобного рода делах, сбили атакующих с трапов и частью оказались на их корабле. Тут им сразу же пришлось туго. Пули летели со всех сторон. Вот упал с пробитой головой Доминик. И в сутолоке битвы от Кристин не укрылось, что его тело тут же потащили к капитанскому мостику. «Не стрелять в тех, кто на трапах!» донеслось до нее оттуда. «Ни один из них не должен упасть за борт!» «Пусть мертвецы поджарят вас для своего рогатого хозяина!» Кристин, пользуясь небольшим ростом, поднырнула под локоть Верзилы с топором и пошла дальше, не забыв спороть кортиком живот нападавшего. «Сколькими же жизнями вы готовы заплатить за каждую проклятую фигурку? Если бы я не была уверена, что вы всех нас перебьете, я отдала бы вам дельфина сама». Увы, охотники не любили оставлять следы, не говоря уже о свидетелях. Но была и еще одна причина, по которой Кристин не хотелось расставаться именно с дельфином.